Глава 23. Первым желанием, оказавшись в квартире, было с порога все рассказать Виктору и Лидии. Но говорила во мне отнюдь не забота или желание распутать этот клубок, а природная вредность. Я очень была зла на Димку. Матвей тоже попал под раздачу, хотя, наверное, на него и не за что было, если взглянуть объективно. Старший всеми силами пытался вразумить младшего, но Дима с завидным упрямством не желал прислушиваться к брату. Как только у Матвея хватало терпения, я бы, наверное, сорвалась уже давным-давно, предоставив тому возможность самому находить выходы из тупиковых ситуаций, раз уж он так ловко находил туда вход. «Как прогулка?» — спросил дедуля, едва дав мне перешагнуть порог. А то он не знал, конечно, хитрый лис. «Лучше ее пока не трогать», — парировал Матвей, похлопав деда по плечу. Проследовал за мной, хотя мог бы и не утруждаться. Я, войдя в комнату, плюхнулась на кровать, пытаясь сосредоточиться. Белый потолок, увы, ничем мне не помог, а разглядывать я его могла до следующей зимы. Толку-то от этого. Матвей уселся в кресло, подперев ладонью подбородок, и тоже замолчал. Может, оно и к лучшему. Говорить не хотелось. Удивительно, конечно. Надо где-то пометку сделать на этот счет. Но в то мгновение мне хотелось дойти своими мыслями до чего-то толкового. «А если поговорить с этим гнилым?» — вздохнула я, от безысходности пискнув робко. «Не лучший вариант», — произнес Матвей, лениво зевнув. «Он слушать не станет, и это... если нам повезет, а если нет?» Приподнявшись на локтях, поинтересовалась я. Орехов задумчиво улыбнулся, видимо, взвешивая мысли собственные, озвучивать их мне или не заслужила. А я сгорала от любопытства, потому что многое не понимала. Возможно, будь в курсе, зная, кто и что представляет, и чем опасен, может, и проявляла бы больше благоразумия, стараясь оставаться в стороне. Конечно, сама злилась на Димку, в это же время свой нос пихала туда, куда не следовало. Но мне казалось, что раз я из искренних побуждений, то все во благо. Лен, гнилой, не самый правильный парень в нашем городе, поверь. Я сам с ним как-то пересекался, но в ту минуту думал, что лучше попасть в ад. «Он убийца?» — спросила первое, что пришло в голову. «Нет», — покачал головой Матвей. «Но разве надо быть им, чтобы тебя боялись?» «Не люблю, когда ты говоришь загадками», — прыснула в ответ, вновь откинув голову на подушку. «А где его можно найти?» Спустя минуты три вновь поинтересовалась, правда, в душе знала, что на этот вопрос вряд ли получу ответ. И оказалась, кстати, права. Матвей вместо того, чтобы пролить свет, просто встал и подошел ко мне. Присел на край, устремив взгляд на меня. Стало не по себе. Его близость меня пугала одновременно с тем, что была приятна. Все в нем меня притягивало магнитом, и этот взгляд, улыбка, голос, аромат его кожи. Губы еще помнили поцелуй, потому я облизнула их инстинктивно, вызывая улыбку на лице Ореховым. Вот гад! Запустить бы в него подушкой! Он словно нарочно провоцировал, выталкивая меня из моей зоны комфорта, а я упорно цеплялась за нее, боясь выглядеть легкомысленной, если учесть, сколько мы знакомы. «Зеленые елочки-то, прошло меньше недели. Лена, давай ты не станешь задавать подобных вопросов. Этот змей-искуситель явно собирался меня соблазнить. Иначе как спокойно оставаться, слыша тембр его голоса?» Я даже похлопала себя по ушам, тряхнув головой: «Черт, что такое вообще происходит? Почему мое тело так начинало реагировать на Матвея?» В этот миг по закону жанра кто-то обязательно должен был войти в спальню, нарушив идиллию. Но, как назло, про нас будто бы все забыли. Я слышала за стеной голоса Лиды и Димки и откровенно нервничала. Еще и этот мачо так зазывно пялился на меня, что земля уходила из-под ног, и потребовались усилия, чтобы отползти назад, спустив ноги с кровати. Отошла от него на безопасное расстояние, взглянув из-под ресниц на строгий профиль. «Нет, с этим срочно требуется что-то делать. Лучшим будет взять билет и вернуться домой. Но только...» Представила на мгновение, как вернусь к родителям, жизнь потечет своим чередом. К черту, ничего не выйдет все равно. И сдергаюсь, ногти изгрызу от волнения, постоянно думая, как он здесь, без меня, со своей Светкой. А может, Сонькой? Как бы не так. Вот найдем деньги, потом и вернусь. Точно. Это сложно, конечно. Выждав немного, все-таки кивнула, правда, за спиной пальцы скрестила, но я попробую. А что ты говорил насчет знакомой своего деда? Она может помочь, но чем? Ей пенсию подняли, да? Или она богатая вдова? Тогда, может, дедуля охмурит ее? Пробурчала сквозь зубы, думая, что все это пустая трата времени. Ты можешь иногда просто выслушать, а не задавать уйму вопросов. Не на все из них у меня имеются ответы, — похлопал Матвей ладонью по одеялу, приглашая меня присесть рядом. Я только головой покачала, отказываясь от его предложения. Нет, пожалуй, нам лучше держаться на расстоянии. К тому же для себя уже решила, найду этого гнилого, потому что время играет против нас. Тут либо пан, либо пропал. Раз уж Димка пустил все на самотек, считая, что оно как-нибудь само рассосется, а Матвею в голову пришла сомнительная и мудреная комбинация ходов, которая, скорее всего, не даст положительного результата. Хорошо, подняла руки вверх, присвистнув. Если тебе нравятся молчаливые девушки... Лена, мне нравишься ты, опустив взгляд в пол, произнес он, заставив меня замереть на месте. Издевается, да? Специально это все? Конечно, чтобы я хвост себе прищемила, не лезла в их дела и вообще больше походила на растение. Дрессировать меня вздумал, посчитав, расскажет подобное, то я лужицей растекусь, начав томно вздыхать и закатывать глаза. Нет. Матвей мне тоже был симпатичен, очень даже, но, черт возьми, мы знакомы 3 дня. Это слишком мало. А я в его глазах наверняка выглядела погано, если учесть, как мы познакомились. «Ты только имена не перепутай, хорошо?» — ответила резко, отвернувшись к окну. Обняла себя за плечи, стараясь дышать спокойнее, хотя внутри разгоралось пламя. «Но вот как мы так?» Начали решать проблемы Димки, а в результате? Еще пару фраз и, скорее всего, просто поругаемся. Я искала в его словах двойное дно. Он сам, вероятно, не понимал, как так вляпался. За спиной послышался шорох, а потом шаги. Матвей встал сзади, чуть подавшись вперед так, что обжег своим дыханием мое ухо. А по моей коже мурашки пробежали размером с 5-рублевую монету, наверное. Тело бросило в дрожь, голос сел. Я боялась пошевелиться. Опасалась, что просто рухну от такой катастрофической близости этого парня. Пока ты будешь придумывать себе проблемы, которых нет, дуться на меня, обижаться, я, пожалуй, поспрашиваю у деда. А потом мы отправимся по делам, и будь добра. Обратись снова в добрячку, а то морщины появятся. Нежно, но в то же время с издевательскими нотками в голосе промолвил Орехов. И отпрянул от меня в сторону, как раз в тот момент, когда дверь открылась в комнату и вошла Лидия, сообщая не самую приятную новость.